«Погоди, не реви!» — отмолвил молодой кузнец. «Попробую твоему горю помочь. А не сумею, тогда будешь дочку оплакивать, да и меня заодно». Кий не искал одолеть хищного змея силой. Какое там, если уж двое старших сворожичей за железными горами пропали? Нет, если и оставалась надежда, так разве что на смекалку. Было дело, однажды она его выручила. Поможет ли вдруг горять? На всякий случай кузнец отправился в дом невесты и поклонился ее отцу с матерью низким земным поклоном. «Иду сироту от змея оборонять. Не поминайте лихом, если вдруг что. А жив возвращусь. Поведу вашу доченьку кругом печного огня, коли отдадите». Вон как оно вышло. С младенческих лет называли их женихом и невестой. Еще с Киевом батюшкой уговаривались сродниться. А в самом деле помолвить детей пришлось только теперь, на краю жестокой погибели, под накрепко замкнувшимся небом. Сказывают, красавица-дочка расцеловала пропахшего копотью кузнеца, потом вынесла печальную белую с красным фату, подарок к будущей свадьбе от самой богини весны, и низко склонилась перед отцом. «Покрой, батюшка, я ведь за другого своей волей не выйду». И закрыли невесту. Если не Кию, никому больше не зреть ее девичьей красоты. Еле ушел оттуда кузнец. Но все же ушел и отправился на лыжах прямо в низину, к Волосовому святилищу. Таких святилищ теперь много было повсюду. Давно уже не стал любимых прежних богов, но ведь жертвовать и молиться можно и без любви. Достанет боязни. Быстро бежал Кий, а сам думал дорогой, как бы чудище вернее отвадить. Разнаряженная точно на выданье, девчонка уже опухла от слез, глаз не видно. Первым долгом Кий отогнал от нее мать. «Да погоди ж ты реветь! Уморишь дочку до времени! Иди-ка лучше домой да затевай пироги! Вернемся голодные, есть станем просить!» Хотя вполне могли те пироги пригодиться и для поминок. Ушла бедная женщина, так и не сведавшая, что из ее волоска зародился когда-то змей-погубитель. А кузнец заставил девушку вытереть слезы, умыть лицо снегом, дал в руки ножик и чурочку, велел строгать помаленьку, да вразумил: «Как налетит змей, держись погрознее, гляди на него, как будто примериваешься, и поддакивай, знай, о чем не спрошу». Вот испуганно схоронился серебряный месяц, не желая зреть непотребства. И издалека послышался тяжелый свист перепончатых крыл. Это скотий бог летел за добычей. Снова затрясло несчастную девку. Ножик вывалился из руки. Но кузнец успел ей шепнуть. «Сказано, грознее гляди!» Змей опустился на землю, взвихрив снежную тучу. Завертел головой, высматривая красавицу. Кий окликнул его. «Поздоровали, Горыныч? Ну как, выучился выжимать из камня водицу?» Горыныч, так называли волоса по железным горам, еще от того, что падал он из-за туч, похожих на горы. «И ты, гой еси кузнец, — отмолвил он удивленно. «Нет, не выучился еще».